Фредерик Браун. «Оно и видно». Бросив взгляд на часы, Генри Блоджетт схватился за голову. «Уже 2 часа ночи!» Он раздраженно захлопнул учебник, все равно ему нипочем не успеть до утра. Чем больше он зубрил геометрию, тем меньше понимал. Математика вообще плохо давалась ему, а уж геометрия... Ее даже зубрить невозможно. Если он завтра провалится, его вышвырнут из колледжа. У него и без того уже 3 хвоста за прошлые семестры. Еще один провал, и его отчислят автоматически. Тогда конец всему, мечтам, карьере. Но сейчас его могло спасти только чудо. Вдруг он вскинул голову, даже на стуле подпрыгнул. А почему бы не призвать на помощь тайные силы? Генри издавна интересовался магией и даже собрал небольшую библиотечку. В этих книгах простым языком объяснялось, как вызывать демонов и как подчинять их своей воле. До сих пор он не решался попробовать, но сейчас стоило рискнуть. Хуже не будет, все равно без волшебства геометрию не осилить. Он подошел к полке, достал самую толковую книгу по черной магии, открыл на нужной странице и повторил простые инструкции. Генри взялся за дело. Сдвинул мебель к стенам, мелом нарисовал посреди пола пентаграмму, вступил в нее и произнес заклинание. Демон явился. Он был куда страшнее, чем предполагал Генри. Собравшись с духом, Блоджетт обратился к сути дела. «Мне никак не дается геометрия!» «Оно и видно!» – прогремел демон. В голосе его слышалось торжество. Полыхая пламенем, он вышел из мелового шестиугольника, который Генри нарисовал вместо пентаграммы.